Глава 8. Свобода. В дверь громко постучали, и я вскочила с дивана. Так заработалась, что даже не помню, как до него добралась. Герах оказался у двери первым, одетый и бодрый, как будто давно проснулся. «Дэйчка!» — донесся тетин голос. «Конрад приехал!» «Не попадайся ему на глаза!» — шепотом приказала я Гераху. «Выйдешь через пару минут после меня». Молли, как всегда, попыталась сунуть в комнату свой любопытный нос, но я закрыла за собой дверь. Выйти Герах сможет, вернуться назад — нет. Надо будет проверить, пошел ли у него процесс восстановления, но сперва привести себя в порядок и не испортить свой собственный план. Остался всего один день. Главное — не вызвать подозрений, быть милой, доброжелательной и спокойной. «Скажи дяде, я спущусь через пару минут», — попросила я. «Он один?» — горло сдавило в ожидании ответа. «Да», — ответила Молли. «Жених не пришел. Амедея, ты не передумала, детка». Она смотрела на меня с наивным ожиданием, которое вызывало раздражение пополам с досадой. «А ты?» — спросила я. «Решила?» Ее голубые глаза заблестели, она помотала головой, и мое сердце сжалось от обиды. Коты перевесили. Что ж. «Ладно», — сказала я, — «потом поговорим. А сейчас прошу, дяде ни слова, ни про планы, ни про Гераха. Лучше вообще молчи, хорошо?» Тетя Молли повернула у губ воображаемый ключ и выбросила его через плечо. Я быстро прошла в спальню, переоделась и причесалась, глянула в зеркало. Глаза уставшие, но вряд ли дядя поймет, что я полночи лечила дракона. Я быстро умылась и почистила зубы и побежала вниз. Тетя Молли сидела в кресле и делала вид, что вышивает, хотя мы обе знали, что рукоделие — это вообще не ее. А дядя расхаживал по гостиной, заложив руки за спину и выставив круглый живот. «Дэя!» — скупо поприветствовал он меня, и мое сердце ухнуло вниз. Конрад выглядел сердитым. Я сразу поняла, что к чему. Точно так же он злился, когда назначал мне мизерное содержание и когда заявлял, чтобы я и думать забыла о вступлении в наследство раньше срока. И вот теперь, решив выдать меня за Филиппа, Конрад хмурил кустистые брови и обиженно выпячивал нижнюю губу, словно это я виновата в том, что он вынужден поступать так со мной. «Я не стану тебя уговаривать», «У меня нет выбора, так же, как и у тебя», — буркнул Конрад, избегая встречаться со мной взглядом. «Вот как? Выходит, не я одна на крючке?» Я присела на краешек кресла, глядя на дядю снизу вверх. Тетя яростно тыкала иголкой в вышивку, и я от души взмолилась, чтобы Молли исполнила обещание и не ляпнула что-нибудь не то. «Я понял, что тебе нравится другой», — продолжил Конрад. «При иных обстоятельствах я бы, возможно, одобрил ваш брак. Хоть Герах и иноземец, но вроде толковый и, что немаловажно, щедрый». Я молчала, понимая, что приговор уже вынесен и обжалованию не подлежит. «Но я ведь знала, что так и будет. Я люблю тебя как родную дочь», — воскликнул Конрад, развернувшись ко мне. Тут я позволила себе усомниться. «Ты отдал бы за него Мартицию? Думаешь, Филипп будет хорошим мужем? Я желаю тебе добра», — настойчиво произнес дядя, как будто пытаясь убедить в этом не только меня, но и себя. «Филипп Ландо — очень выгодная партия». Я сжала зубы, чтобы не выдать отвращение захлестнувшего меня. «Неужели я одна вижу, какой он мерзкий змей? Он богат, успешен, у него связи, и ты можешь не верить, но он по уши в тебя влюблен. Да-да». Конрад оценивающе глянул на меня, и на его лице промелькнуло легкое удивление, мол, чем я таким привлекла сразу двух женихов? «Твоим мужем станет Филипп». «Да, он, быть может, не так мил тебе, как тот, другой. Но я уверен, ты сумеешь найти с ним общий язык. Всякие женские хитрости, уловки, сладкие улыбки». «Когда?» — спросила я. «Филипп желает, чтобы ты сопровождала его на горячих играх в качестве супруги». «Так быстро?» — вырвалось у меня. «Они ведь через неделю, правда?» Дядя присел в свободное кресло и, благосклонно на меня глянув, признался. «Следом за играми пока народ увлечен обсуждением зрелищ, пройдут выборы нового совета. Я выставлю свою кандидатуру, и Филипп обещал поддержать меня. Ты только представь, твой дядя — один из вершителей судьбы всей страны». «У тебя отлично получится», — заверила я. «Моей судьбой ты распоряжаешься весьма успешно». Конрад, не уловив сарказма, довольно улыбнулся. «Что ж, раз мы все решили...» — он хлопнул себя по коленям. «Давай пообедаем, а потом я заеду к Филиппу и обрадую его вашей помолвкой. Он приедет к ужину, и мы...» «Давай завтра, дядя», — быстро попросила я. «Мне надо привыкнуть». «Да ни за что!» Я даже мысленно не хотела ставить себя рядом с Филиппом. «Быть может, слегка обновить гардероб», — продолжила я болтать, перенимая беспечные интонации тети Молли. «Боюсь, у меня не так-то много нарядов, а мне, наверное, придется чаще появляться в свете. И шляпки. На горячих играх такой солнцепёк. Надо что-то с полями и даже вуалью». Дядя, посмеиваясь, полез в карман брюк. «Ох, женщины, новая шляпка, и вот оно счастье, да? Купи себе что-нибудь, Амедея». Мне на колени упал тощий кошель. «А после свадьбы расходы на твое содержание лягут на плечи Филиппа. Пусть сразу поймет, что жена требует вложений». «А что с тетей Молли?» «Я надеялся, что она переедет с тобой», — откровенно признался Конрад. «Молли привыкла к моему дому», — ответила я. «Здесь ей хорошо и уютно. Тут ее обожаемые коты, а Филиппу она может мешать. Я пока не знаю, как он к ней отнесется. Вот Герах точно не стал бы возражать против тетушки. А ведь так и было бы». За ужином он умудрялся не только вести беседы и ласкать меня под столом, но и отвешивать комплименты Молли, а Филипп даже не удостоил ее вниманием. «Ладно», — проворчал Конрад и глянул на тетю. «Я, разумеется, не стану тебя выгонять, Молли». Она еще ниже склонила голову над вышивкой, где вырастал какой-то ушастый верблюд. А я решила надавить. «Тем более в новом статусе тебе надо будет особенно тщательно следить за репутацией, дядя». Конрад, подумав, кивнул. «А что, Герах, сама с ним объяснишься?» «Он уехал», — соврала я. «Дела». «А когда вернется, ты уже будешь чужой женой. Идеально», — с облегчением сказал Конрад. «Брак — это одно, а всякие любови — совсем другое, Дея». «Пойдем в столовую, дядя», — сказала я, поднявшись с кресла. «И правда, время обеда, солнце уже высоко. Надо поскорее накормить его, и пусть идет к своему Филиппу или еще куда». По Конраду я скучать не собиралась. Он ел жадно, обсасывая копченые ребрышки, подбирая подливу хрустящим хлебом, а я думала, что еще надо сделать. Оставить тете денег на первое время, взять хотя бы несколько заготовок для артефактов, оформить вольную на рабов. Герах получит свою вожделенную свободу куда быстрее, чем думал. Пусть и у меня все получится. Выпроводив дядю, я закрыла дверь, повернулась и уперлась взглядом в тетю Молли. Она с самым несчастным видом прижимала к груди вышивку, верблюд на которой, кажется, сдох. Я вручила тете кошелек Конрада и жестом поманила за собой. В кабинете открыла один из ящиков и выдала ей еще денег. «Когда обустроюсь, попробую найти способ тебе помогать», — сказала я. «Хотелось бы верить в порядочность Конрада, но сама понимаешь». Тетя всхлипнула и, опустившись на пол, обняла мои колени и зарыдала. Плакала она с чувством и размахом, не скупясь на мелодичные завывания, шумные всхлипы и жалостливые причитания. И ткань на моей юбке быстро промокла. «Если буду присылать деньги прямо сюда, то меня вычислят», сказала я, улучив момент, пока тетя набирала в грудь воздух для новой волны рыданий. «К тому же, неровен час дядя все же турнет тебя из дома. Как думаешь, сбежавшая племянница — это не слишком жирная свинья, подложенная под его политическую карьеру на самом взлете?» Тетя Молли заплакала еще горше. «Буду отправлять тебе деньги в две кошки», — придумала я. «Сходишь потом, договоришься. Обратный адрес напишу не свой, а тоже какой-нибудь корчмы, так что будем держать связь». Она продолжала упиваться горем, а я тем временем нашла документы на рабов. Их передал продавец в тот же день и столкнулась с серьезной проблемой. Я понятия не имела, как выписывать вольные. «Тетя, можешь позвать Эвраса?» — попросила я и уточнила. «Лысого». Она кивнула и, с трудом поднявшись, побрела прочь, покачиваясь и придерживаясь за стену. «Ты все еще можешь передумать», — напомнила я ей в спину. «Думаю, на корабль разрешат пронести 1-2 котов, а то и 3. В каюте к концу путешествия будет не продохнуть. Но ладно, как-нибудь справимся». Тетя ушла, а я проглядела свежие записи Эвраса с пометками и рекомендациями. «Хоть ты бери его с собой вместо тети». Ум у раба оказался ясный и цепкий. «Будь у меня раньше такой управляющий, я бы, глядишь, разбогатела». «Госпожа», — с почтительностью произнес он, явившись через пару минут. «Подойди сюда», — попросила я. «Вам что-то разъяснить? А вот здесь я позволил себе посоветовать вам различные способы вложения свободных денег, которые могли бы принести дивиденды, и разделил их на 2 группы — высокодоходные, но рискованные, и чуть менее прибыльные, но...» «Ты знаешь, как оформляются вольные?» — перебила я. Эрас сперва побледнел, а потом покрылся красными пятнами от блестящей лысины и до шеи. «Госпожа!» «Знаешь или нет?» — повторила я. Он лишь быстро покивал в ответ. «Оформи на себя и Гераха», — сказала я. «Принесешь потом в мою, в другой мой кабинет, куда никто, кроме меня, не ходит. Я поставлю печать и подпись». «А браслет?» «Сниму», — пообещала я. «Сколько вам потребуется денег на дорогу домой?» Эврас покраснел еще сильнее, став равномерно розовым. «Мы сами найдем средства, госпожа», — с достоинством сказал он. «Хорошо», — ответила я, «потому что денег у меня и так оставалось немного. Тетя, билеты лучше выкупить за 2 места, чтобы не делить каюту с кем-то еще. Запас на первое время. Жизнь в Эркае может оказаться куда дороже, а я знала, как быстро могут утекать деньги». Оставив Эвраса за письменным столом, я пошла к себе в лабораторию, и здесь на меня накатила горькая волна осознания предстоящей потери. Здесь было мое место, здесь я творила и чувствовала себя счастливой. Я знала каждую склянку и содержимое каждой пробирки. Я могла взять с полки любую книгу, открыть наугад, и строки будут мне знакомы. Если тетя не могла расстаться с котами, то мои любимцы были здесь. Я выбрала несколько книг, которыми пользовалась особенно часто, и сложила их стопкой. Вытащила из ящиков моток железной проволоки, коробочку с золотой и серебряной стружкой, прочные тонкие стержни, которые Ленни добыл по моему заказу. Может, сходить к нему напоследок, вдруг он продаст мне еще чешуи. Я бы сделала артефакт для себя. Ожерелье, которое согревало бы даже в лютые морозы. Или, может, браслет, который защищал бы меня от дурных людей. А может, я бы просто сложила чешуйки так, чтобы поймать ту самую мелодию, что звучала в Герахе. В дверь постучали, и я откликнулась. «Уже готова?» «Да», — ответил мне Герах. «Это я, Амидея. Позволишь войти?» Я зачем-то пригладила волосы, покусала губы и попыталась расправить складки на платье так, чтобы не было видно мокрых пятен от слез тети Молли. Надеюсь, она не высморкалась мне в юбке. Открыв дверь, посторонилась, пуская Гераха. Он вошел и положил на стол 2 бумажки, исписанные круглым почерком Эвраса. «Что это значит?» — сердито спросил Герах. «Вольная, ты меня отпускаешь? Я думал, что буду тут еще год, пока ты не достигнешь возраста наследования». Я взяла из шкафа печать и чернильное перо, поставила подпись на обоих листах и оттиск в виде фонтана, герб нашей семьи. «Ты как будто недоволен», — заметила я. Герах угрюмо глядел на меня, и я спохватилась. «Дай проверю, как твои крылья?» Он потянулся к пуговицам на рубашке, но я остановила его. «Раздеваться не надо». Я ждала обычных шуточек вроде «Как же так, Амидея? Ты же вечно заставляешь меня оголяться». Но Герах молчал. Словно бы в нем что-то переменилось. Я обошла его, положила руки на широкую твердую спину и от драконьей мелодии перехватила дыхание. Я слушала ее и не могла оторваться. Хотя сразу поняла, что все сделала правильно. Контур замкнулся, Энергии потекли свободно. Узор рун набирал силу, а еще... Герах повернулся и посмотрел мне в глаза. И я не могла отвести взгляд от теплых искр, вспыхивающих вокруг его зрачков. «Амедея, я хотел сказать...» Он коснулся моей щеки, ласково заправил выбившуюся прядь за ухо и, нахмурившись, убрал руку. «Погоди. Браслет все еще на мне, и ты не давала разрешения...» «Вслух нет, но, видимо, я хотела его прикосновений. Хотела понять, не ошиблась ли, правильно ли поняла тот новый мотив, совершенно особенный и звучащий лишь для меня одной. Я быстро отошла от Гераха, но через мгновение он оказался рядом. Такой высокий и сильный, он двигался с легкой стремительностью хищника. И, кажется, он тоже все понял. Его ладони легли на мою талию, неуклонно привлекая меня к крепкому телу. Теплые губы коснулись виска, щеки, уголка губ. Сердце затрепетало, как глупая птичка, попавшая в клетку. В груди стало тесно. Наверное, если бы Герах был слишком напорист, я бы нашла в себе силы его оттолкнуть. Но губы моего дракона оказались такими упоительно нежными. Он целовал меня неспешно и сладко, а ладони гладили мою спину так бережно. Точно я какая-то хрустальная ваза. Меня подхватило и понесло ласковой волной ощущений, закручивая в водоворот желаний, где имели значение только теплые губы, целующие меня, и руки, в объятиях которых было так надежно и просто. Всю мою привычную жизнь смело ураганом, а Герах был такой уверенный, твердый. И эта мужская сила в нем звала меня, предлагала опору, защиту. И я обхватила его плечи, словно утопающий скалу. Он оторвался от моих губ и покрыл поцелуями шею, оставляя горящие метки на коже. Снова вернулся к губам, раздвинув их языком. Слегка потянул меня за волосы, массируя затылок, пропуская пряди между пальцами. Драконья песнь звучала так чарующе, и я слышала новый мотив, который пел о любви. Это была магия, древняя, как сама жизнь. И сейчас она шептала мне о том, как естественны и правильны мои желания. Я была хозяйкой дома, артефактором, дочерью и племянницей, рабовладелицей, в конце концов. Но сейчас это все казалось таким наносным и неважным точно пыль, которую смыло тропическим ливнем. Я женщина, а со мною рядом мужчина. Наши языки и тела сплетаются в извечном танце, и правильней этого нет ничего. В его глазах пылает желание, его руки и губы знают, как пробудить во мне ответный огонь. Так зачем мне противиться и вспоминать запреты, придуманные кем-то другим? Поцелуй стал настойчивее, жарче. Горячий язык толкнулся глубоко в мой рот, и я задрожала всем телом, приникая к Гераху теснее. Жадные руки огладили спину и легли на ягодицы, вжимая их в крепкие мужские бедра. И мне показалось, что огонь дракона проникает в меня, рассыпается искрами по коже, заставляет кровь кипеть, а сердце биться быстрее в такт мелодии, что звучало в нем. «Шехсая», — прошептал он, прикусывая мочку моего уха, а его пальцы аккуратно, но настойчиво потянули лямки платья. Наверное, именно это слово привело меня в чувство. Я так и не выяснила, что оно значит. «Герах, мой раб, чужеземец. Я знаю его всего пару дней, и у меня, в конце концов, планы. Хватит!» — выпалила я, и, вывернувшись из его рук, метнулась по другую сторону стола. «Я запрещаю тебе прикасаться ко мне, раб!» «Ты подписала вольную, Амедея!» — хрипло напомнил Герах, подходя ко мне. Но я уперлась ладонями ему в грудь. Сердце в ней билось гулко и почти так же быстро, как и мое. «Я тебе доверяю!» — выпалила я. «Ты не причинишь мне вреда». Его лицо исказилось от эмоций, и на миг мне померещился рисунок чешуи на его скулах. «Я не собираюсь вредить тебе, Амедея», — возразил он, напротив. Я поправила платье, пригладила растрепавшиеся волосы, о чем я только думала, понятно о чем, какие нежные у него губы и умелые руки, и как приятно он пахнет, сразу и морем, и костром. «Что такое Шехсая?» — спросила я. «Желанная», — ответил он после паузы. Это окончательно меня отрезвило. Нашла время удовлетворять чужие желания, когда мне отчаянно пора заняться своими. Я оттолкнула Гераха и, подойдя к двери, открыла ее. Нахмурившись, он приблизился ко мне, и я, протянув руку, расстегнула рабский браслет. «Амедея, я очень тебе благодарен», — начал Герах. «Вот и славно», — сказала я, стараясь держаться холодно и отстраненно. «Мы помогли друг другу, а теперь уходи. Ты ведь не собирался меня обесчестить в качестве благодарности». Он сжал зубы, шагнул ко мне и, упершись ладонью в дверь, склонился к моему лицу. «В любви нет никакого бесчестья», — прошептал Герах мне на ухо. «Выходи за меня. Уезжай со мной. Или без брачных клятв, как захочешь. В Красных Горах ты будешь своей. Будешь творить свою магию, и никто не посмеет даже посмотреть на тебя косо. Амедея, ты сама сказала, что доверяешь мне». «Сказала», — подтвердила я, стараясь не выдать волнения. «А теперь уходи, Герах, прошу». Он окинул меня пылающим взглядом и вышел. И я быстро захлопнула за ним дверь. Мои пальцы дрожали, и я рассыпала драгоценные стержни, которыми так удобно выписывать руны, и книги все норовили выскользнуть из рук. Но в итоге я собрала все необходимое и унесла в свою комнату. Вытянув чемодан, переложила все в саквояж поменьше, я попрощалась с тетей и, выслушав еще одну порцию причитаний, обещала писать. Потом подобрала одежду на завтрашний день, неброское серое платье, в котором легко затеряюсь в толпе. Надела дорожные туфли и прогулялась по комнате, чтобы убедиться, что они удобные. Я делала все запланированное, пытаясь плыть по течению, но в мои паруса дул настойчивый ветер, принесший запахи далеких лесистых гор. И ночью я все же не выдержала и пошла к Гераху, потому что отзвуки его мелодии все звучали во мне и не давали покоя. Каюта на двоих, и если он согласится, но комната была пуста. И я как-то сразу поняла, что моего дракона здесь больше нет. Рабский браслет лежал на кровати. Я вернулась в спальню и легла спать, кусая губы и злясь на себя за то, что мне так обидно. Все к лучшему. Что ему делать в хрустальном городе? Что он там забыл? Мало ли у него желанных в Красных Горах? Отчего я вообще решила, что тот новый и нежный мотив лишь для меня? Помаявшись и так толком и не уснув, я встала, едва рассвело. Быстро собралась и вышла из дома. Саквояж поставила в экипаж, отказавшись от легких носилок, и приказала вести меня в тот чудесный магазин, где мы с тетей выбирали наряды. По дороге я пожелала заглянуть в лавку сладостей, где купила кулек сахарных орешков. Потом ненадолго задержалась у лотка с лентами и у ювелирного тоже приказала остановиться, пытаясь разглядеть в отражении блестящих витрин, не идет ли кто-то за мной. Я всерьез опасалась слежки, и мой недруг, если он есть, должен был расслабиться и потерять бдительность. Девушка праздно шатается по городу. Вот и магазин готового платья неподалеку от порта вызвал ее интерес. Ничего странного. Взяв саквояж и пытаясь держать его без видимых усилий, я вышла из экипажа и впорхнула внутрь. «Позволите выйти через черный ход?» — спросила я у заспанной торговки, и она согласно кивнула, не слишком удивленная моей просьбой. В прошлый раз, пока тетя крутилась в примерочных, я воспользовалась тем же маневром. Шмыгнув в неприметную дверь, я быстро пошла вниз по улочке, в конце которой расстилалось море. Сердце так и выпрыгивало, саквояж оттягивал руку, а туфли скользили по мостовой. Но вскоре я нашла свой корабль, огромный и белый, и уже разворачивающий паруса. И, заплатив за оба места, спустилась в каюту точно в чрево морского чудовища. Спрятала саквояж под куйку, села, сложив руки на коленях, и уставилась в крохотное окошко. Все шло по плану, но я не могла поверить, что это правда со мной происходит. Свобода. Я упорно ее добивалась, и вот она, за мутным стеклом, кричит резкими голосами чаек, пахнет рыбой и трогает пенными пальцами борт. но сердце все не успокаивалось. Я прислушивалась к звукам, доносящимся с палубы, и мысленно подгоняла матросов.